Фёдор отвёл ей половину третьего этажа и утром провёл инструктаж. Несмотря на беззаботную жизнь, девушке запрещалось спускаться без его разрешения. А если приезжала жена Клокова с детьми, Вику на всякий случай даже запирали. Однако в целом девушка была довольна. Фёдор подарил ей машину и кучу модной одежды. После года совместной жизни ей даже начало казаться, что мафиози влюбился и не пожелает её оставить. На второй год он купил ей квартиру, правда небольшую, но очень удобную, и все свободные вечера проводил у девушки. Почему Фёдор всё же решил расстаться с ней? Это оставалось для неё загадкой и по сей день. Может, обо всём узнала жена и поставила ему ультиматум. В тот роковой вечер Фёдор был каким-то грустным. Она засуетилась вокруг него. «Приготовит тебе коктейль?» Он покачал головой. «Пройди в комнату, нам надо поговорить». Сердце девушки сжалось в предчувствии беды. Она покорно села на диван. «Ты должна уехать из Южноморска», — твёрдо сказал он. Вика лишь спросила, «далеко?» «На Ближний Восток». Она дёрнулась. «Ты продаёшь меня в бордель?» «С тобой я так никогда не поступил бы», — возразил он. «Впрочем, в чём-то ты права. Я предлагаю тебе работу в борделе, но другого рода. Будешь там хозяйкой. Бордель, как ты поняла, мой. Мы будем присылать тебе девушек, а ты отбирать из них лучших. За некоторых из них арабы будут готовы заплатить большие деньги». Вика посмотрел на него. «Понятно. Правда, если и ты тоже захочешь подработать, я тебе мешать не стану». «Да». Она отвернулась к окну. Слезы покатились из глаз, капая ей на колени. Клоков смягчился. «Здесь тебе ничего не светит, это ты и сама знаешь. А что мне светит там?» «Во всяком случае, хороший заработок, если ты толково поставишь дело», — пояснил он. Вика сжала кулаки. «Когда я должна ехать?» «На завтра тебе куплен билет в Дубай. Собирай вещи». В тот вечер они не были близки. Клоков сразу ушел, предупредив ее, во сколько утром приедет машина. Виктория надеялась, что он приедет попрощаться, но ошиблась. Как говорят, с глаз долой, из сердца вон. В Дубае ее доставили в бордель и провели в отведенную для нее комнату, чтобы женщина могла отдохнуть. Вика села на мягкую кровать и расплакалась. Ей казалось, красивая жизнь осталась в Южноморске вместе с Фёдором. Однако её, в отличие от других девушек, никто не заставлял спать с клиентами. Здесь у Вики даже появилась подружка, Варвара, часто рассказывавшая новой управляющей о своей тяжёлой жизни и скучавшая по своему возлюбленному, оставшемуся в Украине. Варя выросла в Симферополе, там она и познакомилась с Сергеем. Парень приехал в Крым на пару дней туристом, а потом вновь вернулся в родной город Одессу. Они стали созваниваться, переписываться, но девушка не воспринимала поклонников всерьез. Потом знакомство с одним из членов группировки Фёдора Клокова, покорившим ее, дочь алкоголиков с щедрыми подарками, смотрины на дачу мафиози и предложение подзаработать на курортах. Варя, наверное, показалась Фёдору приличной девушкой, потому что он не сказал бедняжке, что её ждёт. «Умеешь танцевать?» — спросил он. Варя кивнула. Она посещала школу восточных танцев и даже побеждала на конкурсах. Клоков улыбнулся, предложил ей поехать в Арабские Эмираты на заработки, в танцевальный коллектив. Она с радостью согласилась, тем более что в родном городе ей нечего было терять, кроме отца и матери, живущих за ее счет. Перед отъездом она позвонила Сергею и попросила, чтобы он приехал повидаться перед дальней дорогой. Парень тут же примчался и долго уговаривал ее остаться. «Ты не боишься, что тебя обманут, и ты окажешься в каком-нибудь борделе?» — спросил он. Девушка лишь улыбалась в ответ. «Это же мусульманская страна». Сказать по правде, ее манила красивая жизнь и обещанная месячная зарплата — 3000 долларов. Варя даже не насторожилась, когда ей выдали паспорт на имя 31-летней Людмилы Русловой. Ведь все объяснялось логично. На работу в Эмираты не пускают незамужних женщин до 30 лет. Однако в Дубае девушкам перестали что-либо объяснять, а лишь выдвинули условия. Им сказали, что на каждую из них потрачено по 5000 долларов, и эти деньги они обязаны отработать. Если же кто-нибудь попытается сбежать, то серной кислоты хватит на всех, заявила им прежняя хозяйка борделя. После этого начались трудовые будни. Арабы ни во что не ставили русских девушек, и с виду нормальные мужчины в постели оказывались грубыми извращенцами. Несколько раз Варя порывалась бежать, но ее находили, жестоко избивали. Теперь родная страна казалась ей сказочным Эльдорадо, а Сергей — прекрасным принцем, с которым ей больше не суждено увидеться. Вика обнимала подругу, говорила ей что-то утешительное, но про себя думала. Я, по крайней мере, не обольщалась и не строила иллюзий, когда Федор послал меня сюда. Неужели среди проституток есть такие дуры, как эта Варька? Так пролетел год. Вика потихоньку вникала в бизнес и понимала, здесь идет не только торговля девушками. Часто в вип-комнатах встречались незнакомые мужчины и передавали друг другу сумки и пакеты. Женщина догадалась, бордель — место встреч распространителей наркотиков. Проникнув в эту тайну, она продолжала держать язык за зубами. «Меньше знаешь, крепче спишь». Гости передавали ей приветы от Клокова и его благодарность ей за хорошую работу. Бывшая путана отделалась короткими фразами, мол, «помню босса, стараюсь, спасибо ему за все». Она думала, Федор — единственная настоящая любовь, но ошибалась. Красивый араб Али в элегантном белом костюме однажды появился в ее заведении, но девочек смотреть не стал. На ломаном русском языке он поздоровался с управляющей и направился в комнату для элитных гостей. «Холодной воды принесите». В его сильных руках она увидела битком набитые сумки. Значит, он очередной наркокурьер. Через 10 минут явился еще один мужчина, на этот раз славянской внешности, и освободил араба от груза. К удивлению Вики, гость не ушел. «Теперь распорядитесь насчет чая», — сказал он управляющий, — «и принесите мне его сами». Она кивнула. Вскоре молодая женщина с подносом стояла перед ним. Араб взял поднос из ее рук. «Садитесь. Меня зовут Али, а вас — Виктория». Он начал разливать чай со знанием дела, заметив, «давно не видел такой красивой женщины». Она улыбнулась. «Чем же плохи арабки?» Али ловко ушел от ответа. «Я учился в России и люблю блондинок». В тот день они проговорили до вечера, а на следующий день Вика поехала в гости к Али. Особняку араба мог бы позавидовать любой из подельников Федора. Али заметил ее восхищение. «Хочешь здесь остаться?» — спросил он. «А это возможно?» — он улыбнулся. «Зависит только от тебя». Вика хмыкнула. «Предлагаешь мне стать твоей 10-й женой?» Араб нахмурился. «Если я беру в жены европейку, то буду уважать ее традиции и обычаи. У меня нет и не было жены. Но как? Принимаешь мое предложение?» Вика кивнула. «Да». Он обрадовался. «Я завтра же позвоню Клокову и сообщу ему эту новость. Думаю, он порадуется за нас». «Кто же станет новой управляющей борделем?» — поинтересовалась женщина. Али махнул рукой. «Федор быстро решает такие проблемы». «Тогда вопросов нет». В глубине души она надеялась, Клоков не разрешит ей выходить замуж. Для него ее любовь и воспоминания так же дороги, как и для нее. Однако она ошиблась. Клоков прислал ей свои поздравления и новую управляющую. Они с Али поженились, и Вика переехала в его особняк. Али уже не таился от нее. Он, видимо, считал, знакомая Клокова нормально относится к торговле наркотиками. К тому же араб получил повышение. Один из друзей Федора, контролировавший канал сбыта, был убит, и бизнес полностью перешел в руки Али. Вот тогда супруг в подробностях рассказал о нем своей жене. Женщина и не предполагала, какие огромные территории охватывают их сети. В будущем планируется только расширять сферы влияния. «Разбогатеем», — заявил Оле жене. Он уже планировал покупку яхты и еще одного особняка. Однажды, сидя у телевизора, схватился за сердце и упал замертво. Приехавший врач констатировал инфаркт. Вика в одночасье стала вдовой. Похоронив мужа, она решила съездить на родину и заодно спросить Клокова, что и дальше делать. По старой памяти она, прилетев домой, позвонила Ивашину, и тот привез ее на знакомую дачу. Виктория констатировала, на даче мало что изменилось, а вот в ее бывшем любовнике произошли сильные перемены. Он обрюзг, перестал за собой следить, много пил и уже не был тем красивым и сильным мужчиной, каким казался ей 3 года назад. Тем не менее мафиози ей обрадовался. Она увидела это по его просветлевшему лицу и живому блеску стальных глаз. «Рад тебя снова встретить», — он обнял Викторию и прикоснулся губами к ее щеке. «Как жизнь на Востоке? На нашем юге лучше», — искренне ответила она. «Даже если у тебя нет ни копейки?» Женщина промолчала. Федор усмехнулся. «По-моему, я тебя неплохо пристроил, и впредь я намерен заботиться о женщине, которую любил». Она вздрогнула. «Ты меня любил?» Мужчина перекрестился. «Видит Бог. И если бы не мой долг перед женой и детьми, возможно, я женился бы на тебе». Вика прерывисто задышала. «Ты никогда не знал, как я тебя любила». «Знал и понимал», — Федор махнул рукой. «Да что мы все о прошлом? Давай поговорим о будущем». «Али рассказывал мне о том, что он постепенно ввел тебя в курс дела. Потянешь, если я назначу тебя на его место?» Женщина отшатнулась. «Заправлять таким серьезным бизнесом, наверное, у меня не получится». Он хмыкнул. «Поживем, увидим. Впрочем, излишне горбатиться ты не будешь. Все поставлено на широкую ногу и хорошо организовано. Соглашайся, иначе мне придется передать дело в руки моему адвокату Лановому, которого я терпеть не могу». Перед глазами женщины возник образ элегантного, интеллигентного мужчины, всегда во время их случайных встреч, пожиравшего ее взглядом. «Почему ты ему не доверяешь?» переспросила она. «Он продаст за копейку родную мать. Соглашайся, я тебе помогу». Виктория пожала плечами. «Раз так, попробую». «Вот и отлично». Он налил себе полный стакан виски и залпом опрокинул его. «Не составишь мне компанию? Бизнес-леди не должна пить», — уверенно сказала Вика. «Молодец, хорошо начинаешь». Она подсела к нему поближе. «Федя, что с тобой происходит? Почему ты так изменился?» Клоков вздохнул. «Любой человек, даже такой, как я, предвидит свой конец. Чувствую, мне осталось недолго. Тебя что-то беспокоит? Здоровье?» Он захохотал. «Зачем мне здоровье, если за моей спиной маячат наемные убийцы? Не сегодня-завтра меня настигнет чья-нибудь шальная пуля». Вика опустилась на колени и обняла его ноги. «Федя», — зашептала она, — «прошу тебя, давай бросим все и уедем отсюда, далеко-далеко, где нас никто не знает. На моем счету столько денег, что нам обоим хватит на всю оставшуюся жизнь. Я не требую, чтобы ты оставил жену, но, по-моему, для нее так будет лучше. Если у тебя плохое предчувствие, то и на нее тоже обрушатся неприятности. А так ты станешь помогать ей». И еще она помедлила, глядя в его застывшие глаза. «Мне достаточно просто жить вместе с тобой. Пусть Лена останется твоей законной женой. Прошу тебя, подумай над моими словами». Клоков шевельнул мощным плечом. «Спасибо, дорогая», — проговорил он, — «за заботу обо мне. Однако я сам могу о себе позаботиться. Да, у меня плохие предчувствия, но я не сдамся, я еще поборюсь. Ты слышала о созданной мною политической партии? Чем черт не шутит? Наступит время, и если меня не прикончат, я буду баллотироваться в президенты республики. С каждым годом увеличивается мой капитал и моя власть». Женщина наклонила голову. «Все ясно. Извини», — пробормотал он и опустил ресницы. «Это я должна просить у тебя прощения», — заметила Вика. «Кому, как не мне, знать твой характер? Ты не создан для спокойной жизни. Что ж, желаю тебе успеха». «Мы еще поработаем вместе, подруга», — Федор подмигнул ей. «Поработаем? Но мне уже пора». Женщина вдруг почувствовала, как она устала за этот беспокойный день. «Ты остановилась в гостинице?» Она кивнула. «В оазисе. Там хорошие условия». «Возможно, я тебя там навещу». Вика взглянула на него и направилась к воротам. Неподалеку от них она припарковала свою машину. Женщина уже доставала ключи, когда неизвестно откуда появился Лановой, словно тень отца Гамлета. «А ты изменилась?» — сходу начал он. Она усмехнулась. «Надеюсь, в лучшую сторону?» «Разумеется». Он с восхищением оглядел ее фигуру. «Теперь в тебе не признаешь проститутку с трассы, Вику-колоду?» Женщина вздрогнула. Ее девичью фамилию мало кто знал. Но для этого гада не существовало никаких секретов. «Я уже давно Виктория Мехди», — парировала она. «Да, в общем-то, мне на это наплевать», — заметил адвокат. «Скажи, о чем вы говорили с Клоковым?» Она хмыкнула. «Спросите у него сами. Он обязательно расскажет, если сочтет нужным». Лановой не смутился. «Он предлагал тебе канал сбыта?» Она открыла дверь и уселась на водительское сиденье. «И об этом он вам сам скажет». Мужчина потер переносицу. «Я давно просил его отдать этот бизнес мне. Вот и обсудите это с ним». Вика захлопнула дверцу и включила зажигание. На следующий день она улетела в Дубай. Женщина прожила там еще 5 лет, передав управление борделем другой женщине, занималась только наркобизнесом, пока не ощутила нестерпимую ностальгию по родине. Казалось, теперь у бывшей неимущей девочки появилось все: и дворец у моря, и круглый счет в банке. Однако это было не то море и не те деревья, которые часто снились ей. Бывшая проститутка долго думала и, наконец, решилась на важный шаг. Она вызвала своих подчиненных, дала им указания и через неделю летела в Южноморск. Женщина знала обо всем, что произошло там, в ее отсутствии. Призрак смерти недаром постоянно мерещился Клокову. Его пристрелили на званом вечере, на глазах у большого количества народа, отомстив за очередное заказанное им убийство. Вскоре один за другим начали погибать члены его группировки и другие бандиты. Вика понимала, в последнее время они рвались к власти, а этого нельзя было допустить. Подруга главного мафиози возвратилась в практически очищенный от криминальных элементов Крым. Боясь, что кто-нибудь из чудом оставшихся в живых ее узнает, она немного изменила внешность с помощью пластики, поменяла документы, взяв девичью фамилию бабушки, Вандышева, и придумала легенду об американском миллионере, якобы отписавшем ей наследство. Для отмывания грязных денег Виктория открыла сеть модных магазинов и даже увлеклась модельным бизнесом. Брак с Иванчиковым она заключила скорее от одиночества, нежели из-за желания отобрать его магазинчик. Вандышева считала, если бы не ее постоянное вливание, он давно бы распрощался со своей собственностью. Парень сидел по уши в долгах, набрав кредитов. Однако сам Иванчиков так не считал. На деньги жены он приглашал проституток, и терпению Вандышевой пришел конец. Она решила наказать строптивого муженька, нисколько не раскаявшегося в своих поступках. Государственный защитник сразу отказался от ведения этого дела. «Его имущество было нажито до заключения брака с вами», — пояснил он, — «и мы не имеем права отнимать его». «Хорошо», — согласилась женщина и отправилась искать другого адвоката. В кругу ее новых знакомых прекрасно отзывались лишь об одном из всех защитников города — Лановом. «Он всегда играет на стороне клиента и делает это беспроигрышно», — говорили ей. Однако Виктория долго медлила, прежде чем рискнула обратиться к нему. Как поступит этот негодяй, если узнает ее? Но, взвесив все «за» и «против», Вандышева позвонила Виктору и в двух словах объяснила ему, что ей нужно. «Давно не вел такого легкого дела», — откликнулся Лановой. «Приходите, обсудим детали». Она тщательно замаскировалась и была почти уверена, ее очень трудно узнать. Действительно, в первый раз Виктор не разглядел в этой роскошной блондинке давнюю подругу своего бывшего хозяина. «Мы выиграем это дело», — заявил он и назвал сумму гонорара, которая даже Виктории показалась очень уж завышенной. «Мне придется склонить к сотрудничеству вашего муженька и найти подставных свидетелей», — заявил адвокат. «А это стоит денег». Вандышева заплатила требуемую сумму, и Лановой выиграл процесс. Когда она праздновала победу, он неожиданно позвонил и пригласил в ресторан. «Желаю к вам присоединиться», — сказал Виктор. «Или вы не угостите меня бокалом шампанского?» «Через час в ресторане «Морской», — ответила Виктория. Адвокат категорически отверг это предложение. «У вас дома». Потом вы поймете, почему. Он прибыл к ней с букетом роз и с порога бросил фразу, которая просто уничтожила женщину. «Ну, привет, Вика Колода. Вот теперь ты действительно сильно изменилась. Я тебя вначале не признал. Почему же ты не представила старому другу настоящим именем?» «Заходите», — процедила хозяйка. Лановой вошел и нагло расположился на диване. «А теперь давай поговорим о нас с тобой. Вопрос с твоим муженьком решен положительно». Вандышева жалась. «Что вам нужно? А ты не догадываешься?» Он рассмеялся квакающим смехом и потянулся к бутылке мускатного. «Признаться, я совершенно случайно обнаружил, что имею дело со старой знакомой. Мои помощники-детективы, знаешь ли, ведут наблюдение еще и за моими клиентами, и узнают о них все. А тебе я попросил их накопать побольше. Признаться, мне сразу показалась подозрительной твоя легенда. Наверное, ты сочинила ее сама. Ты ведь никогда не блистала особым умом. Брала другим местом. Это же надо такое придумать. Танцовщица женила на себе американского миллионера, загибавшегося от рака у нас на курорте, и он оставил ей большое наследство. В такой бред поверит разве что дебил. Но мои детективы и покопались в твоем прошлом. Ты не представляешь, как я был рад снова увидеть Вику Колоду, ныне заправляющую каналом сбыта наркотиков с Востока. Такая информация дорогого стоит. Вика сжала губы. «Сколько ты за нее хочешь? Она бесценна», — поясничал Лановой. «Разве что передача твоего бизнеса в мои руки сможет оплатить ее». Женщина отшатнулась. «Да ты рехнулся. Я просто забираю то, что давно должно было принадлежать мне». Виктор откинулся на спинку дивана. «Впрочем, я не выгоню тебя оттуда совсем. Скажем, 10% и готов тебе выделить». «Согласись, иначе ты этого не увидишь, если я сообщу о тебе в милицию. Я ведь тоже могу сообщить им о тебе», — попыталась защититься женщина. «И все равно сядешь и останешься ни с чем», — — парировал негодяй. Она отвернулась. «Мне надо подумать. Не более 2 дней». Он опрокинул очередной бокал и ушел, громко хлопнув дверью. Вандышева упала на мягкую постель и расплакалась. В этой собаке на руках одни козырные карты. На следующее утро она приняла решение убить наглеца. Муж научил ее стрелять и подарил пистолет, так что оружие всегда лежало наготове в тумбочке. Сначала Вандышева хотела подстеречь адвоката и расправиться с ним лично, но потом передумала. Милиция поднимет последние дела Ланового и легко выйдет на нее. Если они не докажут ее причастность сразу же, то, во всяком случае, ею заинтересуются, а уж этого ей хотелось меньше всего. И Виктория привлекла к делу одного из своих подельников, Артема, давно и безнадежно влюбленного в свою хозяйку. Парень помог ей доработать план убийства, и Вандышева позвонила Лановому. «Я согласна на твое предложение», — сообщила она, — «и хочу познакомить тебя с одним из местных дилеров. Тебе придется с ним много работать. Раз я в доле, то тоже собираюсь принимать во всем участие». «Конечно», — радостно отозвался адвокат. «Лучше нам не встречаться у меня или у тебя», — продолжала женщина. «Артем живет на съемной квартире. Вот там мы и обговорим все детали». Лановой согласился. В назначенное время он позвонил в дверь Артема. Взгляд, брошенный на него Викторией, ему не понравился. «Если ты что-то задумала, лучше откажись от своей затеи», — с порога начал он. «Видишь ли, я привык подстраховываться, и вся информация о твоей деятельности с компрометирующими снимками находится на флешке, спрятанной в надежном месте. Теперь ты должна печься о моем здоровье. Если со мной что-нибудь произойдет, флешка попадет в руки милиции». «Здорово», — скривилась Вандышева. «Значит, если тебе на голову упадет кирпич или тебя случайно собьет автомобиль, я окажусь первой подозреваемой? Раз так, то сделки не будет. Какая мне разница, когда именно ко мне придут менты?» Лановой рассмеялся. «Я не собираюсь подставлять тебя. Доверенный человек пойдет в милицию, лишь убедившись, что в моей смерти виновата именно ты. Тогда проходи, располагайся». Он вошел в квартиру, и это было его ошибкой. Пока Артем развлекал его разговорами, она достала пистолет и направила оружие на своего давнего врага. Лицо адвоката побелело от страха. «Ты не сделаешь этого», — прошептал он. Его слова потонули в грохоте выстрела. «Я сделал это, как видишь», — усмехнулась женщина. Потом они вдвоем с Артемом перенесли тело в соседнюю квартиру. Артем заблаговременно выманил Пименова на свидание с девушкой, послав ему письмо на электронный адрес. «Этот журналист набил руку на расследованиях», — сказал он Виктории. «Пусть милиции думают, что он и пришил адвоката. Во всяком случае, если они не подумают, так все запутается, что до нас они не доберутся». Однако Вандышевой этого показалось мало. «Если я найму этого парня для расследования убийства Ланового, заплачу ему и подставлю бывшего муженька, будет еще лучше», — решила Виктория.